Глава 88. Кровавая баня начинается. Глядя на лежащую в руках Бекки, Лилин испытывал сложные эмоции. Несмотря на тот факт, что она набросилась на него прошлым вечером, Лилин догадывался, что на то было несколько причин. Во-первых, Бекки благосклонно относилась к нему. Поскольку ей не хватило духу наблюдать за тем, как его побеждали, она пришла к нему, чтобы утешить. Во-вторых, практики в этом мире были более открытыми, а Бекки уже потеряла девственность задолго до того, как пришла к нему. Очевидно же, что раньше она уже переспала с кем-то. И, наконец, из-за все приближающегося кровопролития, она была морально неуравновешена, поэтому подсознательно она решила простимулировать некоторые действия и таким образом выпустить свое разочарование. Однако, каковы бы ни были причины, Бекки была красавицей, а Лилин ничего не терял. А внезапно, женское тело в руках Лилина покачнулось, и девушка села вертикально. Который час? Уже 7 часов утра. Нехорошо. Мне нужно пойти в экспериментальную лабораторию наставника. Бекки быстро соскочила с кровати и снова предстала во всей красе перед Лилином. Она быстро застегнула пуговицы на своей мантии, прежде чем чмокнуть Лилина в щеку и выйти из комнаты. Действительно, Лилин смотрел на уходящую Бекки и криво улыбался. Вскоре, Лилин отбросил романтику прошлой ночью на задворке своего сознания. Тайная кровавая баня все приближалась, но никто из помощников Академии Бездонного Леса Костей не мог избежать ее. Особенно помощники пятого класса, именно они и являлись целью вражеских академий. Напротив, Лилин обладал талантом только в зельеварении, но кроме этого он заставил все внимание окружающих сосредоточиться на его старшем, Мерлине, поэтому сам не оказался в центре внимания. В этом заключалась причина, почему Лилин никогда не раскрывал своих истинных способностей. Следующее, что сделал Лилин, пошел в свою экспериментальную лабораторию, осмотрел кулон падающей звезды и, пользуясь чипом, проанализировал модели заклинаний. Также он имитировал заклинания 0 ранга с высокими атакующими возможностями, чтобы выработать лучшую стратегию их использования наряду со своими атакующими зельями, готовясь к наступающей кровавой бане. В небе парили мрачные облака, и время от времени моросил дождь, отчего люди испытывали ощущение, что над горизонтом нависла зловещая тень. Помощники в серых одеждах битком забили поля, полные диких трав. У каждого из них было мрачное выражение лиц, а в их взглядах присутствовала злость или пустота. Несколько официальных магов в черных и белых мантиях стояли перед ними. Лилин стоял на одном из валунов и старался сильно не выделяться. Время от времени он украдкой поглядывал на профессоров перед ним. На переднем крае перед профессорами неподвижно стоял крупный мужчина в черных одеждах, от него исходили нити энергетических волн, которые на подсознательном уровне заставляли Лилина чувствовать слабость, даже его духовная сила, кажется, начала слабеть. «Этот человек определенно является председателем нашей Академии Бездонного Леса Костей, легендарный маг второго ранга». Лилин ниже склонил голову, не осмеливаясь снова поднять ее. Что касается Ичипа, Лилин скрыл его глубоко в своем сердце. Могущество мага второго ранга поистине таинственно, а Лилин не был уверен, что сможет скрыть Ичип от него. Кроме того, прямо сейчас Ичип не мог прорваться даже через барьер официального мага первого ранга, поэтому ему совершенно не нужно было подвергать себя лишнему риску. «Но неужели мы начнем тайную кровавую баню прямо здесь?» Лилин оглядел окрестности. Под тускло освещенным небом на поле стояла смертельно тихая атмосфера. Грызуны и ящерицы, словно почуяв предстоящую великую битву, давно покинули здешние места. Среди помощников Лилин заметил Бекки, Мерлина, Ниссу, Джейдана и прочих. Джейдан стоял в авангарде помощников, а выглядел он чрезвычайно мрачно. Под его глазами были заметны темные круги, и казалось, что его состояние было не очень хорошим. Ниссу стояла с краю от толпы, а вся ее фигура была обтянута серой накидкой, она старалась ничем не выделяться. Что касается Бекки и Мерлина, они шептались друг с другом. Увидев Лилина, Бекки слегка улыбнулась ему. «У Бекки имеются подаренные мной атакующие зелья, а так как она не является важной для противника целью, то, скорее всего, с ней все будет в порядке». Лилин успокаивал себя. «Они здесь, они здесь». Внезапно, среди помощников пронесся шепот, прервавший ход мыслей Лилина. Лилин вдохнул холодного воздуха и поднял голову, чтобы разглядеть гостей. Вдали на горизонте неожиданно появилось черное пятно. Постепенно, по мере приближения, Черное пятно становилось все больше и больше. Когда оно остановилось перед представителями Академии Бездонного Леса Костей, Лилину удалось в деталях разглядеть представшее взору существо. Перед ним стоял гигантский жук с 8 длинными крепкими ногами. Длина каждой ноги превышала 100 метров. На крошечной голове была видна пара глаз, которая смотрела вниз на людей из Академии Бездонного Леса Костей. Цель обладает слоем защитного барьера и относится к категории мага первого ранга. Хозяину рекомендуется держаться подальше от цели. В этот момент в его сознании прозвучал голос Эйчипа. Лилин понял, насколько грозным был этот жук. Сси. Изо рта гигантского жука на землю упала желтовато-зеленая капля слюны, разъедая в почве большую яму. Рядом стоявшие помощники одновременно отпрянули от жука. Их лица, казалось, были потрясены произошедшим. «Чего вы боитесь? Это же просто закаленный в бездне жук». Тишина. Следуя наставлениям и окрикам профессоров, помощники постепенно оправились от испуга. «Силы, твои помощники на самом деле испугались моего малыша. Похоже, что они далеко не в самой своей лучшей форме». «Ха-ха-ха», — прозвучал жесткий мужской голос, после чего со спины жука соскользнул маг средних лет в белой мантии. Хотя он и выглядел, как мужчина средних лет, его брови были белоснежно-белого цвета. ХМФ. Лысый ректор силы холодно фыркнул. Кажется, он был раздражен подобным поведением оппонента. Однако, благодаря Эйчипу, Лилин видел, что от тела силы в сторону жука отправлялась бесформенная энергетическая волна. Уу, аркх. Несколько испуганных голосов послышалось со спины жука. Казалось, что их издавали молодые люди. Силы. Ты действительно, белобровый маг был в ярости. Его брови покрылись красным цветом, будто кровь должна была вот-вот упасть с них на землю. Что такое? Председатель силы шагнул вперед, как будто он был местной властью. Этот белобровый маг средних лет, скорее всего, ректор Академии Хижины Мудрого Готэма. Хотя он тоже маг второго ранга, председатель силы является темным магом, специализирующимся на искусстве сражения, поэтому его сила определенно выше, чем у белобрового белого мага. Глаза Лилина сверкнули. Когда помощники подумали, что два ректора начнут сражаться, в небе раздался свист. Огромная карета, растянувшаяся на несколько десятков метров, с парой белоснежных крыльев с каждой стороны, медленно опустилась вниз под контролем нескольких кондоров. Бабах! Карета неуклонно приближалась к земле. Когда она остановилась, дверь открылась, и из нее вышла девушка с золотистыми волосами в белом платье. «Остановитесь! Не забывайте, что мы подписали соглашение». Послушавшись девушку с золотистыми волосами, оба мага усмехнулись и вернулись каждый к своей группе. Позади девушки с золотистыми волосами исконного экипажа начали выходить помощники, чьи тела, очевидно, излучали сильные энергетические волны. «Хе-хе, силы, надеюсь, твои помощники смогут выжить, не позволяя своей академии превратиться в настоящее кладбище». Белобровый маг усмехнулся. Позади него огромный жук склонился к земле, и вскоре с его спины спустилась группа помощников. Помощники обеих академий угрожающе смотрели на лагерь Академии Бездонного Леса Костей, словно все ее помощники были жертвами. Большинство из них помощники третьего уровня. Среди них редко можно встретить помощников второго уровня. Что касается помощников первого уровня, то их вовсе нет. Сердце Лилина сжалось. Из-за ослабленного состояния Академии Бездонного Леса Костей, правила кровавой бани явно не были благоприятными для них. Они не только будут бороться против обеих академий, но и их противники могли позволить себе, чтобы их помощники первого уровня не участвовали в этом сражении. В отличие от Академии Бездонного Леса Костей, все помощники которой были обязаны участвовать. Помощники первого уровня могли только выступить в качестве пушечного мяса, и больше от них ничего не требовалось. После этого принудительного призыва, Академия Бездонного Леса Костей, несомненно, будет ослаблена. Лили наглядел помощников своей академии в возрасте 11-12 лет и вздохнул в глубине своего сердца. Тем не менее, Лилин никак не мог им помочь. В самом крайнем случае, если его жизни ничего не будет угрожать, он будет стараться им помочь. Прямо сейчас, ему требовалось сделать кое-что важное. Эйчип, записывай все происходящее. Прямо сейчас Лилин был помощником третьего уровня, поэтому способности Эйчипа также увеличились. Большинство помощников третьего уровня не смогли избежать обнаружения Эйчипа. Лилин выбрал помощников, что носили с собой магические артефакты. Независимо от того, были ли это помощники его академии или враждебной, он отмечал их всех. Эти люди были теми, о ком он должен был постоянно помнить во время кровавой бани. Слушая провокации противоположной стороны, лицо ректора Силья помрачнело. Он махнул руками: «Хватит этой ерунды, начнем. Поскольку вы так настаиваете, как мы можем отказаться от вашей просьбы?» Белобровый маг и золотовласая девушка ухмыльнулись и кивнули головами: «Давайте начнем». Слушая своих ректоров, официальные маги из соответствующих академий вышли вперед и начали извлекать множество странных вещей из своих мешков, мантии и даже тел. Закончив, они начали создавать странное формирование. Когда они совсем закончили, странные магические узоры распространились по земле. Это же руны, что укрепляют основания, связывают энергию и создают пламя. Я узнаю некоторые из них. Глаза Лилина загорелись, записывая все происходящее с помощью ичипа. Что касается троих ректоров, после того, как их подчиненные закончили с магическими рунами, они сами вышли вперед и достали по три свитка алого цвета. «Своим именем, силой, я взываю к воле сражений, блуждающую по пустыне, и активирую славный и смертельный полет звезд». Три ректора пропели слова, одновременно разрывая свитки в своих руках. Бабах! Темно-алая молния прогремела в поле, на котором были разорваны алые свитки. В пустоте внезапно возникла огромная дыра. Вжух! Бесчисленные громы молнии, наряду с взрывами и свистом, раздавались из того отверстия. Десятки секунд спустя, пространство успокоилось. Это тайное пространство является заброшенным источником ресурсов. Любой организм и ценные ресурсы были переработаны нами. Прямо сейчас оно станет вашим полем боя. Глава 89. Вход в секретный план. Ректор Силы обернулся и обратился к Лилину вместе с остальными помощниками. Вы все самые выдающиеся ученики нашей Академии Бездонного Леса Костей, кто испытал смерть через кровь и пламя. Вы не просто цветы, выращенные в теплице, а молодые свирепые львы. Я хочу, чтобы вы выбирали свои жертвы, преследовали и загоняли их в засады, и, наконец, разорвали их в клочья. После окончания монолога глаза ректора Силы стали кроваво-алыми и начали излучать свет, исказивший его лицо. Лицо Лилина помрачнело, так как он не знал, как реагировать на происходящее. После этого ректор Силы пообещал много разных наград. Они представляли из себя и ценные ресурсы, и передовую информацию, что будет предоставлено в качестве награды всякий раз, когда они будут убивать помощников противника. Простыми обещаниями он заставил глаза своих учеников заблестеть от жадности. «Слухи верны, наш ректор и впрямь чрезвычайно агрессивный человек», — подумал Лилин. «Интересно, как долго продержится эта группа людей?» С другой стороны, ректор Академии Хижины Мудрого Гатыма и Замка Белых Лесов также выступали со своими речами. Несмотря на то, что их помощники громко кричали и энергично кивали головами, Лилин ликовал. Академии на Южном побережье находились под влиянием соответствующих директоров. Академия Бездонного Леса Костей пропагандировала более кровожадный стиль и теорию закона джунглей. В целом стиль их Академии склонялся в сторону темных магов. Что касается противостоящих им фракций, они явно больше склонялись к типу белых магов. Хотя многие ученики уже и были помощниками три уровня, Лилин не замечал проницательности и коварства в их глазах. Многие из них казались ему простодушными, очень похожих на тех помощников, что встречались ему в великом ночном городе. «Если все будет так, как я и думаю, то еще есть шанс», — глаза Лилина заблестели. Его цель состояла в том, чтобы набрать достаточно очков вклада и обменять их на воду Грайн, поэтому у него не было причин, чтобы создавать себе больше проблем. Что касается цены за воду Грайн, то она составляла 50 очков. Это означало, что Лилину требовалось убить 5 помощников 3 уровня в стане противника или еще больше помощников 2 уровня, прежде чем он сможет собрать достаточное количество очков. У помощников нет защитного силового поля, как у официальных магов. Если только у меня будет достаточно времени, то я смогу выбирать противников и получить необходимое мне количество очков. Лилин оценил помощников противника и вгляделся в некоторых из тех, кто достиг 3 уровня и излучали низкие энергетические волны. Они будут его добычей. Хорошо, этот секретный план продержится в течение 3 дней. За эти 3 дня вас разбросает по разным местам внутри этого секретного плана. Защитите свой значок, они будут являться доказательством вашего вклада, а также содержат всю вашу информацию на обратной стороне. Силой взмахнул рукой. Помощники Академии Бездонного Леса Костей встали в одну линию, постепенно входя в секретный план. При посредничестве маяка ночи они получили несколько преимуществ. Например, они могли войти в тайное пространство первыми, получив при этом территориальное преимущество. Однако, Лилин понимал, что перед силой их врага, такое мелкое преимущество для Академии Бездонного Леса Костей звучит просто смешно. Помощники обеих сторон были пронумерованы, и их было примерно по 200 человек или около того. Тем не менее, количество помощников 3 уровня с их стороны, по крайней мере, в 5-6 раз превышало таковое у Академии Бездонного Леса Костей. Что касается помощников Академии Бездонного Леса Костей, не говоря о том, что большинство из них погибло на войне, многие из них до сих пор не смогли вернуться назад. Некоторые даже предали Академию и были убиты при побеге. Такой результат привел к тому, что Академия Бездонного Леса Костей уступала врагу с точки зрения элитной силы. При таких условиях ректор Академии Бездонного Леса Костей все-таки решил спровоцировать своих врагов таким образом. Такое поведение подтвердило слухи, что ранее слышал Лилин. Причиной этой войны была именно провокация со стороны ректора Силея. Когда Лилин додумался до этого, то последовал за помощником впереди него и направился в секретный план. Вжух! Войдя в секретный план, Лилин оказался в кромешной темноте. Когда зрение к нему вернулось, он понял, что уже стоит на незнакомом участке земли. У него болела голова, будто вокруг него летали миллионы пчел, хлопающих своими крылышками. Лицо Лилина исказилось, его почти вырвало. В теле хозяина обнаружены отрицательные эффекты. Симптомами являются головокружение и рвота. Первичный диагноз – последствия путешествия через пространственную зону. Прозвучал голос Ичипа, и Лилин открыл бутылку с водой, плеснув ею себе в лицо, после чего ему стало намного лучше. Оглядев окрестности, что предстали его взору, он увидел маленькие деревья и кустарники. Он увидел несколько незнакомых ему фруктовых деревьев, на которых росли неизвестные фиолетовые фрукты с небольшой ворсистостью на поверхности. Ичип просканируя окрестности, Лилин тут же отдал указание, и перед его глазами немедленно отобразилось 3D-изображение. Похоже, что поблизости нет никакой опасности, Лилин кивнул головой и произнес заклинание. Во время произнесения, лицо Лилина начало изменяться. Его глаза стали больше, его губы побледнели, его волосы изменили цвет, словно он был совершенно другим человеком. Даже его рост стал короче на несколько сантиметров. Что было самым удивительным, когда заклинание ноль ранга прекратило свои изменения, энергетические волны от тела Лилина постепенно ослабли. Они постепенно регрессировали от волн, присущих помощнику 3-го уровня, к волнам помощника 1-го уровня. Заклинание преобразования, модифицированное, позволяет изменить внешний вид и рост человека, а также энергетические волны. Потребление. 3 единицы магической силы, 3 единицы духовной силы. Заклинание преобразования являлось заклинанием, которое Лилин специально приобрел, когда покидал Академию. Когда он продвинулся до помощника 3 уровня, то смог достичь требования Ичипа, благодаря которым ему удалось внести в него некоторые изменения. Вернувшись в Великий Ночной Город, он сразу же провел модификацию заклинания. Конечно, не имело значения, как сильно Ичип улучшил его, заклинание преобразования все еще являлось заклинанием ноль ранга. Оно могло скрыть его энергию только от помощников, но не от официальных магов. Если бы это было не так, то Лилин мог бы использовать это заклинание, чтобы стать помощником 2 уровня по возвращению в Академию. Более того, заклинание преобразования могло лишь немного снизить уровень его энергетических волн, позволяя ему превратиться в помощника более низкого уровня. Оно не могло позволить ему скрываться как обычному человеку или официальному магу. Тем не менее, в секретном плане присутствовали только помощники, поэтому его маскировка не будет обнаружена никем из его врагов. Готово. Лилин посмотрел на свое отражение в зеркале. Блондин с энергетическими волнами помощника 1 уровня. В таком состоянии, даже Бикки и Мерлин не смогут опознать его. Однако, привычки человека не так-то просто изменить. Мне лучше не встречаться со знакомыми людьми, глаза Лилина вспыхнули, а он скрылся в кустарнике. Что касается других мест в секретном плане, множество помощников уже начало сражаться, поэтому произошло уже множество яростных, но не продолжительных битв. Рядом с небольшим озером, помощник с черными волосами воспользовался молнией, чтобы превратить в пепел помощника Академии Бездонного Леса Костей. В другой части секретного плана, выражение лица Джейдана помрачнело, а из его тела вырвались бесчисленные виноградные лозы. обернувшись вокруг помощника из Академии замка Белых лесов, превратив его в клубок из лоз. Когда виноградные лозы принялись сдавливать свою добычу, свежая кровь стала просачиваться сквозь щели, мало-помалу капая на землю. Битвы, вроде этой, постоянно происходили по всему секретному плану. В целом, помощники три уровня имели преимущество в битвах один на один. Что касается помощников 1 и 2 уровней, если они встречались с помощниками 3 уровня, их тут же убивали. Помощник с коричневыми волосами носил униформу Академии Хижины Мудрого Готэма. Его глаза были малюсенькими, но наполнены тревогой и настороженностью, когда он постоянно осматривал окрестности. «Черт побери, меня на самом деле отправили сюда. Расстояние от точки сбора Академии слишком велико». Помощник поспешно передвигался и постоянно ругался. Пен. Внезапно, на земле появилось несколько больших отверстий. В них появились желто-бурые грязные шипы. В мгновение ока они разорвали серые одежды помощника, проделав огромную дыру в его животе. В страдальческом и неверующем взгляде помощника постепенно угасала жизненная сила. Кровь вытекала из его рта. Десятки минут спустя, трава в окрестностях затряслась. Лилин снял свой зеленый плащ и направился к трупу помощника. Он присел на корточки и забрал красный значок с груди помощника. Всего лишь помощник 2 уровня. Его ценность только 3 очка вклада. Лилин положил красный значок в карман мантии. Различные академии выдавали своим помощникам разные значки. Помощники Академии Бездонного Леса Костей носили черные значки, а те, кто принадлежал к Академии Хижины Мудрого Готэма, носили значки красного цвета. Естественно, что значки помощников Академии Замка Белых Лесов оказались белого цвета. Кроме того, от уровня помощника зависела и форма значка, и чип. Выведи мои характеристики. Бип. Лейнин Ферле, помощник 3 уровня, рыцарь. Сила 3-1, ловкость. 3-3, телосложение. 3-7, духовная сила. 8-13-2, магическая сила. 8-13, магическая сила синхронизирована с духовной силой. Статус. Здоров. Заклинание преобразования и земляное копье уже потребили 5 очков моей магической и духовной силы. Я должен сохранить свою духовную силу и пытаться использовать зелья для битвы. Глаза Лилина сверкнули. Эта кровавая баня между академиями не походила на соревнования. Судя по полученной ранее информации, Лилин уже мог подтвердить, что вражеские академии выбрали несколько точек сбора. Такой ход выполнялся с целью собрать все силы воедино, чтобы потом все свои усилия направить против Академии Бездонного Леса Костей. Что касается помощников Академии Бездонного Леса Костей, их сила была порядком снижена. Они не могли договориться о точке сбора, чтобы не быть уничтоженными единым махом. Они могли только разбегаться и сражаться с врагами поодиночке. Лилин уже мог предвидеть, что помощники 3 уровня в его академии в первый же день смогут уничтожить только по несколько помощников врага и получить явное преимущество. Однако, как только враги соберутся вместе, они начнут охотиться на помощников Академии Бездонного Леса Костей, как охотники на уток. Когда он додумался до этого предположительного сценария, когда несколько помощников образуют единую группу, покрывая большую площадь, то смогут пройтись по помощникам его академии, как паровой каток, Лилин почувствовал, что его скальп стало покалывать. «Я могу рассчитывать только на то, что мне удастся получить больше баллов. Со временем их получение будет становиться только труднее». Выражение лица Лилина окончательно помрачнело. Глава 90. Установка ловушек. Кровавая баня была навязана Академией Бездонного Леса Костей, что означало, что ее помощники находились в невыгодном положении, и помощники враждебных академий наверняка будут преследовать их, словно охотники, гоняющиеся за своей добычей. В любом случае, даже если мне встретится хитрый охотник, но оставит позади себя выжившую добычу, то ситуация может полностью перевернуться, где охотник превратится в добычу. Лилин облизал свои потрескавшиеся губы и злорадно улыбнулся. Сейчас помощники 3 академий были рассеяны по территории секретного плана, а также группы 2 враждебных академий пока еще не объединились. Это было самое удачное время, когда Лилин мог спокойно набирать очки вклада. Когда вражеские группы объединятся, тогда шансы Лилина на набор очков сильно снизятся. Давайте повеселимся. Сегодня я должен победить и убить столько врагов, сколько возможно, чтобы наскрести достаточно очков вклада. Потом, с помощью возможности и чипа, я буду обходить стороной скопления врагов и избегать их. Определившись со стратегией, Лилин поспешно собрал магические кристаллы и ресурсы с тела погибшего помощника, после чего покинул поляну. 2 часа спустя, после ухода Лилина, на поляну пришел еще один помощник. Это же Грег. Опознав труп помощника на земле, зрачки помощника задергались. Он пришел с той же академии, что и Грег. Увидев, что его товарищ лежит на земле, выражение лица этого помощника стало бледно-белым, словно его вот-вот вырвет. Он пробормотал: «Слишком опасно. Это задание слишком опасное. Грег и я только помощники 2 уровня. Мы пришли в этот секретный план, чтобы просто умереть. Если бы я узнал об этом раньше, я бы не принял это задание». Сожаление появилось на лице причитающего помощника. Глядя на его раны, можно сказать, что он столкнулся с тяжелой физической атакой от заклинания сферы Земли. Заклинателем должно быть оказался помощник 3 уровня. Чтобы справиться с помощником 2 уровня, он на самом деле воспользовался таким подлым методом. Как низко, не сильно пугало, если противник был силен. Пугало то, что противник был одновременно и силен, и коварен. Придя к этой мысли, помощник почувствовал, будто его скальп начало покалывать. Ему показалось, будто пара кровожадных и алчных глаз следят за ним из кустарника, словно приметили свою добычу. «Не может быть, я должен уходить». Затем он поклонился трупу помощника, лежащего на полу, и прошептал: «Прошу прощения, несмотря на то, что мы были хорошими друзьями, я не могу должным образом похоронить тебя». Или, может быть, судьба магов заключается в смерти на пути к достижению истины. Помощник помолился за своего друга и собрался уходить. Хе-хе, какой хладнокровный человек, даже не позаботился о трупе товарища. Прозвучал женский голос над поляной. Кто-кто это? Помощник отпрыгнул на несколько метров назад, но в руках он уже крепко сжимал черный свиток. Ха-ха, посмотрите на него, как жалкий кролик, которому некуда убежать от хищника. Голос девушки снова прозвучал. Крона верхушки соседнего дерева вздрогнула, и перед помощником предстала девушка в серой мантии. Девушка была одета в униформу Академии замка Белых лесов. Помощник, готовый сражаться за свою жизнь, вздохнул с облегчением. «ХМФ, мусор». Другой, на этот раз мужской, голос разнесся по окрестностям, а из тени вышел молодой человек. Он носил значок Академии хижины мудрого Готэма, а его рука была насквозь пропитана серебряным цветом. Она излучала мягкий и изысканный свет, отражая тени от соседнего кустарника. Его облик. Рука помощника задрожала, а свиток упал на землю. Серебряный коготь Сайжунь. Ты же серебряный коготь Сайжунь. Серебряный коготь Сайжунь считался одним из самых порочных людей среди помощников в Академии хижины мудрого Готэма. По слухам, ради единственного ингредиента, необходимого для эксперимента, он уничтожил целую деревню обычных людей. Хотя это были только слухи, но помощник однажды действительно стал свидетелем того, как Сайжунь обращался со своими врагами. Он – дьявол во плоти. Несмотря на то, что Академия Хижины Мудрого Готэма относилась к фракции белых магов, но это не означало, что среди них не встречались помощники с выдающимися боевыми способностями. Очевидно, что Сайжунь был одним из них. Сайжунь не беспокоился о состоянии своего младшего, а сразу направился прямо к трупу, чтобы осмотреть его. Очень хитрый и беспощадный метод. Глядя на расстояние, должно быть, враг активировал заклинание с 20 метров. Расстояние – предел земляного копья. У врага очень хороший талант в умении использовать и применять заклинание 0 ранга. Сайжунь облизал палец на серебряной руке, зловеще ухмыльнувшись. «Он мой. Я хочу найти и убить его лично. Пусть весь мир узнает о последствиях, если навлекут гнев Академии Хижины Мудрого Готэма. Что касается тебя», Сайжунь с отвращением взглянул на дрожащего младшего. «Катись». «Да, да, старший». Помощник кивнул и сбежал, как испуганный маленький кролик. В мгновение ока он преодолел несколько сотен метров и даже применил заклинание ускорения на самого себя. Следя за фигурой бегущего помощника, девушка ухмыльнулась. «Что за бесполезный мусор? Если бы не соглашение между нашими академиями, я бы давно уже убила его. По сравнению с ним, я очень сильно заинтересовался этим помощником из Академии Бездонного Леса Костей». Сайжунь облизал губы и прошептал: «Я уже хочу ощутить, какова на вкус свежая кровь этого помощника». И чип, увеличь зону обнаружения. Лилин отдал команду и поспешил по дороге, выложенной из белого камня. Внутри секретного плана способности и чипа также оказались затронуты. Хотя область обнаружения стала меньше, она по-прежнему должным образом предупреждала его об опасностях и помогала искать обходные пути. Перед глазами Лилина всплыло трехмерное изображение. На карте дорога из белого камня будто была проложена в форме руны, огибая круглый сад в центре. Кроме того, и чип обнаружил следы легкой радиации на земле. Это означало, что ранее маги действовали в этой местности так сильно, что даже повлияли на окружающую почву. Однако здесь не было ничего ценного. Очевидно, что в момент активации этого секретного плана, все внутренние ресурсы уже давным-давно были разграблены. Похоже, довольно трудно поймать удачу, столкнувшись с наследством какого-нибудь мага. Лилин пожал плечами и продолжил бежать. Бип. Впереди человеческие существа, определены как помощники. Количество. 3. В голове Лилина прозвучал голос Ичипа. Глаза Лилина загорелись, а он незаметно пошел по их следу. Троица состояла из двух парней и одной девушки. Парень в центре, очевидно, являлся помощником 3 уровня. В этот момент эта небольшая группа направлялась к саду. «Неужели мы действительно должны рисковать?» – заворчал улыбающийся парень-помощник, идущий в хвосте группы. «Нам лучше объединиться с другими помощниками. Когда мы сможем активировать формацию, то нам уже нечего будет бояться. Заткнись!» Парень-помощник в центре группы прикрикнул на него, не поворачивая головы. «Если ты пойдешь вместе с основными группами, то сколько очков сможешь заработать?» «Я уже навел справки об этом месте. Здесь находилась тайная лаборатория магов. Если нам повезет откопать какие-нибудь останки, то в будущем нам уже ничего не будет угрожать. Также, мы бы даже смогли бы продвинуться до официальных магов». После завершения монолога на лице помощника в центре всплыли желание и зависть. «Если ты не желаешь этого, то можешь просто уйти. Посмотри на Мари, она не сказала ни слова. Хорошо, ладно». Помощник прекратил спорить, будто согласился с логикой главного. В конце концов, он и Мари являлись помощниками 2 уровня. Их положение было ниже, чем у помощника 3 уровня, идущего в центре. «Кстати, нам еще нужно...» Помощник 3 уровня внезапно указал вперед, не закончив фразы: «Смотрите, скорее, что это?» На участке пустой земли перед ними стоял помощник в серой мантии из Академии Бездонного Леса Костей и смотрел на них испуганным взглядом. В его руках были фиолетовые цветы с шипами. В центре цветов находилось несколько нитей усов, простирающихся до земли. Видя приближение группы из 3 человек, помощник Академии Бездонного Леса Костей еще больше испугался и быстро убежал. Помощник Академии Костей Бездны. При этом еще и помощник 1 уровня. Он носит цветок волчьих усов, рот помощника в центре раскрылся. Казалось, будто в него можно было поместить несколько яиц. Убить его. Цветок волчьих усов является ценным ингредиентом и стоит примерно 1000 магических кристаллов. Помощник 3 уровня взревел и побежал прямо за ним. Фью, фью. Помощник 2 уровня позади него среагировал еще быстрее. Порыв зеленого ветра появился вокруг него, увеличивая скорость передвижения в несколько раз, когда он бросился в сторону помощника Академии Бездонного Леса Костей. Арх, черт, разве я не просил держать это в тайне и использовать в самой критической ситуации? Помощник 3 уровня хлопнул себя по лбу и взялся за руку Мари. Держись крепче, я увеличу нашу скорость. Брось цветок волчьих усов. Помощник 2 уровня не жалел усилий во время погони и кричал до тех пор, пока его горло не начало хрипеть. Это просто помощник 1 уровня. Я определенно смогу его убить и заполучить цветок волчьих усов. В этот момент в сердце помощника зародилось семя ненасытной жадности и алчности. О чем ты только думаешь? Как только мысли помощника сбились, лидер группы вместе с Мари догнал его. Нет, ни о чем. Видя холодный взгляд лидера, на юного помощника как будто вылили ведро холодной воды. Все его желания поутихли в мгновение ока, не позволяя ему скрыться в кустах, прокричал помощник 3 уровня. Хорошо. Юный помощник успокоился и проследовал за помощником из Академии Бездонного Леса Костей. 100 метров, 50 метров, 30 метров, 20 метров, 10 метров. Расстояние между двумя помощниками становилось все меньше, уменьшаясь до такой степени, что юный помощник мог уже разглядеть испуганное выражение лица своей жертвы. «Цветок волчьих усов. Цветок волчьих усов теперь принадлежит нам. Даже если мы разделив его на 3, каждый из нас по крайней мере получит по несколько сотен магических кристаллов». Юный помощник пылко смотрел на убегающую жертву, словно на мешок с убегающими магическими кристаллами. Однако, в тот момент, когда Трия догнала убегающего помощника, Произошел взрыв. Бум. Глава 91. Обнаружение Джейдана. Раздался сильный взрыв. Яркие языки пламени разлетелись во все стороны, поджигая близлежащую землю, рассеивая темноту. В центре взрыва появилась яма глубиной в 1 метр и шириной в несколько. Повсюду стояла пыль и грязь, а на окружающей земле были заметны черные пятна крови, сломанные конечности и внутренние органы, большая часть из которых потеряла свой первоначальный вид. Приложив некоторые усилия и перерыв землю, Лилин все-таки смог подобрать несколько значков. Помощник 3 уровня и 2 помощника 2 уровня. Очень хорошая пожива. Использовать взрывные зелья в качестве ловушки на самом деле полезно. Лилин был вполне доволен результатом своей битвы. В этом заключалась одна из его задумок – использовать заклинание преобразования, чтобы выдать себя за помощника 1 уровня, выманивая и заманивая вражеских помощников в ловушки. Благодаря обнаружению и чипа, несколько охот Лилина прошли без сучка, без задоринки. Никто не мог вмешаться в этот процесс. Почти все. Лилин убрал значки. Ему требовалось собрать достаточное количество значков, прежде чем враги объединятся, а затем спрятаться, пока битва не окончится. Ради своей цели, после того как Лилин воспользовался заклинаниями преобразования и земляного копья для убийства помощника, он начал избегать использования своей собственной духовной и магической силы. Вместо этого он начал полагаться на зелья и свитки, чтобы сохранить возможность сражаться, если наступит непредвиденная ситуация. Слегка зачистив область, Лилин поспешно покинул ее. Некоторое время спустя, на дороге появились 2 помощника, парень и девушка. Глядя на очевидное место взрыва, а также остатки формы Академии замка Белых лесов, лицо девушки помрачнело. Девушка стиснула свои зубы. «Тебе очень скоро представится шанс. Мы все ближе и ближе подбираемся к этому помощнику». Серебряный коготь Сайжунь опустился на колени и сорвал травинку с осадками на ней, прежде чем положить себе в рот. «Однако, я восхищаюсь его мужеством. Он действительно осмелился убивать наших помощников. Хватит нести бред. Ты обнаружил его?» — в нетерпении спросила девушка. «Туда». Сайжунь пережевывал травинку и на мгновение закрыл глаза. Затем он указал направление, и они тут же оба направились туда. В густом лесу, на иссохшем дереве с 3 ветками, сидела фигура в серой мантии. Рост человека был довольно небольшим. Он смотрел в небо. «Сумерки приближаются», — пробормотал Лилин. «В секретном плане не было ни солнца, ни луны, ни даже звезд. Тем не менее, яркое небо освещалось белыми лучами света. Ночью лучи света исчезали, поэтому люди могли отличить день от ночи. Казалось, будто солнце и луну блокировал какой-то барьер. Спустя целый день я получил всего лишь столько». Лилин подсчитал, сколько баллов он заработал. В его руках лежало 6 значков. Среди них 5 принадлежало помощникам 2 уровня и 1 помощнику 3 уровня. Чрезвычайно легко было отличить значки помощников 2 и 3 уровней просто по форме значка. Согласно правилам Академии, значок помощника 2 уровня стоит 3 очка вклада, в то время как значок помощника 3 уровня 10 очков вклада. Значки особо известных помощников оцениваются еще дороже. Прямо сейчас у меня на руках 25 очков вклада, всего половина для необходимой мне воды Грайн. Лилин выглядел довольно серьезным. Несмотря на то, что Лилин получил 25 очков вклада за 1 день, он смог убить их лишь потому, что они до сих пор были рассеяны и не собрались вместе. Спустя полные сутки помощники из 2 враждебных академий, несомненно, соберутся вместе. Сформировав небольшую армию, они окружат помощников Академии Бездонного Леса Костей и убьют всех. В таких условиях Лилин скорее всего не сможет сохранить свою жизнь, не говоря уже о том, чтобы получить еще больше значков. После последней изматывающей войны Академия Бездонного Леса Костей испытывала катастрофические последствия. У них просто не было времени, чтобы взрастить очередную партию элитных сил и противостоять 2 враждебным академиям. Кроме того, если человек пойдет по темному пути, то рано или поздно он встретится с призраком. 1. Лилин не верил, что его простые ловушки всегда будут срабатывать. Если такое произойдет, то скорее всего мне придется сдаться. Лилин выглядел решительным. Он не относился к тому типу людей, что отбрасывали свою жизнь ради выгоды. Даже если его желание заключалось в том, чтобы стать королем в мире магов, он предпочел бы сохранить свою жизнь. В противном случае, если он сможет получить все, но в итоге потеряет свою жизнь, то чего в итоге добьется? И чип. продолжая сканировать окрестности. Немедля сообщая о любых странностях, выдав Ичипу обязанности часового, он вырыл яму в земле позади дерева, используя ее в качестве маскировки, и заснул прямо внутри дупла дерева. Помощники трех академий должны были оставаться внутри секретного плана в течение 3 дней и 2 ночей. Хотя физическую усталость можно было побороть с помощью различных зелий и методов, моральную стойкость нельзя было так просто поддерживать. К счастью, у Лилина был и чип, а он мог действовать как часовой, отлично справляясь со своей работой. Тьма покрыла деревья, время от времени раздавались звуки копошения маленьких червей. Внутри дерева Лилин закрыл глаза. Прежде чем погрузиться в сон, он немного помедитировал. Ночь не была тихой. Множество красочных и громогласных заклинаний ноль ранга разносились по округе. Засады, ловушки, заговоры, все продолжалось бесконечно. Множество юных помощников оставили свои жизни на этой земле. Конечно, все это не имело никакого отношения к Лилину. На второй день, когда небо наполнилось ярким светом, дерево затряслось, а в нем появилось большое отверстие. Лилин выбрался наружу. Сила природы была огромной. После ночи, множество пятен крови исчезло, а следы различных растений и животных перекрыли собой яркие отметины ночных баталий, оставленных на земле. Лилин небрежно потянулся и посмотрел на дупло большого дерева. Он ясно помнил, что он только вчера сделал это отверстие в дереве. Однако, ниша постепенно заполнилась, снова став цельным деревом. Лилин даже обнаружил несколько цветущих зеленых ростков около ниши. Похоже, что флора и фауна в этом магическом месте обладает более богатой жизненной силой, чем во внешнем мире. Лилин потер подбородок и протянул руку, срывая росток со свежей росой. Ичип, просканируй структуру и собери данные. Бип, сравниваю с базой данных растений. Обнаружена аномалия. Раздался голос Ичипа. Перед Лилином возникло зеленое и синее изображение, перекрывающие друг друга. Более того, в центре изображения находилась красная область, походившая на осьминога, раскинувшего свои щупальца. «Зарегистрируй структуру», — отдал указание Лилин. «Кто знает, может, в будущем мне пригодится эта информация». Лилин успокоился и начал собирать другие образцы растения для получения информации. «Предупреждение! Предупреждение! Чрезвычайно сильное излучение в 523 метрах к юго-востоку от текущей позиции определяется как помощник, использующий заклинание 0 уровня». Как только Лилин достал зеленый лист с красными прожилками, Ичип забил тревогу. «Это мой шанс!» Глаза Лилина вспыхнули. Академии хижины Мудрого Гатыма и замка Белых Лесов были союзниками. Их помощники не сражались друг с другом, поэтому если и происходила какая-нибудь битва, то в ней обязательно участвовал помощник из Академии Бездонного Леса Костей. С помощью Ичипа мне не стоит беспокоиться, что меня смогут загнать в угол. Конечно, если я и сам буду продолжать осторожничать. Лилин похлопал себя по груди. Под внутренним слоем мантии на груди покоился кулон. Или, может быть, пришло время проверить силу кулона падающей звезды. Лилин взмахнул полами своей мантии и скрытно направился к месту сражения. Бум! По мере приближения, Лилин начал все сильнее ощущать интенсивность излучения заклинаний. Сила его волн могла принадлежать только помощнику 3 уровня. Более того, они принадлежали одному из наиболее сильных помощников. В случае убийства вражеского помощника 3 уровня, чьи способности позволяли тому достигнуть уровня официального мага до 20 лет, Академия Бездонного Леса Костей обозначила более ценную награду. Она оценивала стоимость такого помощника от 20 до 100 очков вклада. Это означало, что если Лилину удастся избавиться от этого умельца, то он сможет не только получить воду Грайн, но также и обменять очки на модель защитного заклинания 1 уровня. Однако, Лилин внезапно остановился, когда его чувства забили тревогу. Одной воды Грайн уже было достаточно, чтобы продолжать его эксперименты. Остальное просто не нужно, поэтому он внезапно перехотел сражаться с этим помощником 3 уровня. Кроме того, в его сознании закралось сильное беспокойство. Несмотря на то, что награда за известных помощников и была высокой, позади них всегда стояли их профессора. Эти профессора наверняка потратили огромные усилия, чтобы воспитать своих помощников. Даже если Лилин воспользуется пальцем, чтобы навредить этим помощникам, он был предельно убежден, что маги наложили соответствующие заклинания на своих учеников. В момент, когда он убьет такого помощника, его внешний вид и другая информация тут же будет известна магу. перед официальными магами заклинания преобразования бесполезны. Даже если ректор силой защитит Лиелина после кровавой бани, он не хотел привлекать к себе лишнего внимания или быть отмеченным официальным магом. В целом при столь высоком риске, выгода была очень мелкая. Лиелин предпочел бы найти и убить помощника 2 уровня или утомленного помощника 3 уровня, чем навлечь гнев этих гениев. Он развернулся, не колеблясь. Внезапно прозвучал мужской голос. «Ха-ха, Джейдан, ты наконец оказался в моих руках, Джейдан». Лиелин замедлил шаг и развернулся. Место битвы располагалось между 3 деревьями, но прямо сейчас эти деревья уже были повалены, раскрывая большую поляну. Лиелин спрятался, чтобы понаблюдать за битвой. В центре поляны Джейдин, одетый в костюм охотника, стоял коленями на земле. Вокруг него обвились лозы, напоминая броню, а перед ним стоял парень в черной мантии и маниакально смеялся. Глава 92. Удар. Вокруг талии черноволосого помощника была обмотана серебряная цель, а время от времени между его руками искрились синие искры и слышалось трещание. «Ха-ха, Джейдан, я уже говорил раньше, однажды ты попадешь в мои руки». Черноволосый помощник неистово смеялся. После взмаха его руки синий поток молнии быстрее сверхзвуковой волны достиг брони Джейдана. «СССС». Джейдан отправился в полет, словно столкнулся с поездом. От удара о землю под ним образовалась глубокая яма. «Как оно? Куда подевалось твое высокомерие после получения удара малой части силы моего ядра молний?» Перед произнесением нового заклинания в сторону Джейдана черноволосый помощник насмехался над ним. В броне Джейдана образовалась очередная дырка. В броне теперь просматривались больше открытых мест, открывая кожу Джейдана. Большие участки его кожи были обожжены, Лиелин уловил слабый запах горелого. «Не думай, что сломанный магический артефакт сможет спасти тебя». Казалось, ненависть черноволосого помощника к Джейдану оказалась весьма сильной, судя по выражению радости от мести на лице парня. «И чип, просканируй Джейдана». Лиелин не посмел просканировать черноволосого помощника и выбрал в качестве своей цели раненого Джейдана. Бип. Джейдан. Сила. 1.9. Ловкость. 2.7. Живучесть. 2.1.3.5. Духовная сила. 3.10.8. Состояние. Легкие повреждения. Паралич. Неважно, сколько оппонент провоцировал его, Джейдан не произнес ни единого слова, он просто ледяным взглядом смотрел на своего врага. Нехорошо, Джейдан также помощник 3 уровня, да еще и с магическим артефактом, но фактически не может одолеть своего оппонента. В голове Лиелина промелькнула догадка. Лиелина привлекло имя Джейдана, поэтому он оказался в подобном месте, но он не собирался рисковать своей жизнью ради него. По правде говоря, если бы противник Джейдана не был силен, Лиелин бы нанес удар, судя по предоставленной ранее информации о Джейдане. Но сейчас сила противника казалась невероятной, поэтому Лиелин колебался. И чип, просканируй данные цели и рассчитай шансы на победу в битве. Лиелин отдал очередное распоряжение. Бип, задание получено, начинаю моделирование сражения. И чип быстро просчитал и пришел к следующему выводу. Хозяин победит с шансом 77%. Возможный сценарий. Смерть цели, легкие повреждения хозяина, вероятность довольно низкая. Лиелин нахмурился. Гляди, здесь на самом деле есть люди. Пока Лиелин колебался, послышался женский голос. Он звучал весьма знакомо, а Лиелин даже слышал заманчивое придыхание владельца голоса не так-то и давно. С другой стороны боевых действий приблизились Бикки и еще одна помощница. Это же Бикки. Почему она пришла? Лиелин глубоко вздохнул. Он вдруг подумал, что дела становятся все более проблемными. Кто-то сражается, а старший Джейдан. Помощница рядом с Бикки опознала Джейдана. Кажется, он в некотором роде привлекал ее. Стоило ей увидеть его раны, как она поспешила к нему. «Девушка, твоя подруга?» Черноволосый помощник нахмурился, но вдруг захлопал. «Ты опозорил меня, похитив мое имущество. Сегодня я верну долг многократно. Например, заявлю права на эту женщину прямо на твоих глазах». Черноволосый помощник развратно захихикал, а его руки задрожали. Сверг. Синяя змея, сотканная из молний, неоднократно преобразовывалась в его руках и трансформировалась в металлическую цепь. Она пронзила, сходу произнесенный, огненный шар и отбросила помощницу на землю. Молли. Бикки ужаснулась и поспешила к подруге. «Идиотка!» Лиелин беспомощно замотал головой и поднялся на ноги. Он до сих пор питал некоторые чувства к Бикки, но рискнул бы ради нее лишь при тех обстоятельствах, когда его жизни риск был бы минимален. Разумеется, Главным оправданием ему служила вероятность успеха, которую ему просчитал Ичип. Если бы Ичип не предоставил ему столь высокие шансы на победу, он бы наверняка решил бы отступить. После становления официальным магом один ранга, он собирался вернуться и отомстить за Бикки. Кроме того, Лилин совершенно не желал помогать, если за это ему бы пришлось заплатить серьезными травмами или даже смертью ради победы. С другой стороны, если на чашу весов встают лишь легкие повреждения, Лилин считал, что Бикки заслуживает его помощи. На самом деле, глубоко внутри я весьма рациональный человек, не говоря уже о бесчувственности и безразличии. Лилин усмехнулся про себя и быстро пришел в движение, сокращая дистанцию в десяток метров. Он схватил Бикки. «Не подходи, кто ты такой?» Бикки оказалась в замешательстве, уставившись на парня перед собой. Заклинание Лилина по смене внешнего облика до сих пор действовало, и даже его голос подвергся изменениям. Вот почему Бикки не смогла узнать Лилина. «Человек, что собирается спасти тебя?» Голос Лилина звучал хрипло, а его взгляд уставился прямо на черноволосого помощника. «Интересное насекомое, так это ты раньше скрывался в углу?» «Да», черноволосый помощник сжал кулак, а вокруг него сверкнула синяя молния, испуская искры. Несколько разрядов электричества выстрелило в землю, сопровождаясь взрывом и оставляя после себя небольшие ямки. Осколки камней и грязь летели иногда на Лилина, но останавливались мантией помощника и опускались обратно на землю. Помощник элемента молнии, но еще кажется его сродство с ней невероятно высоко. Лилин постепенно отступал с клинком перед своей грудью. «У меня еще никогда не было такой сложной битвы. Раз Бикки до сих пор не опознала его, он не мог пользоваться методами, присущим мастерам зельеварения. Поэтому ему придется воспользоваться тем, чему он научился за пределами Академии. Тем не менее, это наилучший шанс для проверки моих способностей. В великом ночном городе Мёрфи и остальные являлись посредственностями, а их боевые способности выглядели соответственно. Что до помощников на рынке, я бы не осмелился нанести им удар, если бы не желал становиться их заклятым врагом. А помощник перед ним, явно сильный, из чужой академии». Лилин облизнулся и вдруг почувствовал, как сильное желание битвы вырывается из его груди, распространяясь по его четырем конечностям. Он даже слышал потоки крови, из-за которой его глаза слегка налились кровью. «Это все человеческая кровожадность и желание сражаться. Ха-ха. Поглядите, что я нашел. Простой помощник один уровня, желающий поднять на меня меч». Черноволосый помощник захихикал, а его выражение лица похолодело и стало более решительным. «Малыш, я дам тебе последний шанс. Поторопись и встань на колени перед лордом Тарашим, а также признай свои ошибки и попроси моего великодушного прощения. В связи с моим хорошим настроением, я, может, даже прощу твои проступки». Сверк. Мгновенно вспыхнула дуга серебряного света. Она пересекла дистанцию в десяток метров и поразила Тараша. Серебряная дуга света материализовалась в клеймор, несущий в себе тяжелое намерение убийства. Исходящая от него аура даже придавила траву к земле. Тараш изумился. Вдруг, несколько зеленых рун, образованных молнией, поползли к его бедрам от его кожаных ботинок. При помощи особого приема, Тараш отпрыгнул назад на несколько метров, избегая атаки. Бам! Клеймор опустился, оставляя после себя след на земле. Вспыхнула серая тень, а Лилин оказался на том месте, где ранее стоял черноволосый помощник. Он сжал свой клинок с выражением сожаления. Испытывая легкий страх, Тараш коснулся лица и нащупал порез, длиной в несколько сантиметров. Хотя атака Лилина и не нанесла удар прямо по оппоненту, остаточная сила все же оставила след на его лице. Так быстро. Если бы не скоростная руна молнии моего профессора, то я уже наверняка стал бы трупом. Очень скоро страх исчез с его лица, заменяясь выражением ярости, полностью исказившие его черты. Ты на самом деле посмел навредить могучему лорду Тарашу, я убью тебя. Тем не менее, гнев не спутал его разум. Хотя по его выражению лица и становилось понятно, что ему прямо не терпится убить Лилина, он достал свиток из своего нагрудного кармана. Я признаю, что твоя скорость весьма высока. Наверняка твои физические способности на уровне рыцаря, верно? Ну и что с того? Хотя телосложение рыцаря сильнее обычного человека и не боится стального меча или топора, оно бесполезно против магического заклинания. Сверк. Тараш раскрыл свиток. Активировалось заклинание льда, покрывая своим эффектом все поле боя. Бесконечный белый туман возник в воздухе, обращаясь в лед и распространяясь по всей земле. Окружающая температура упала на десяток градусов. Бикки вместе с подругой встала за спиной Лилина. Она дрожала и смотрела на спину парня, явно благодаря его и одновременно недоумевая. Хотя она и не помнила об этом человеке, Бикки не покидала ощущение, что она хорошо знакома с ним. «Кто же ты на самом деле?» Бикки со сложным выражением смотрела на фигуру Лилина, а в то же время Тараш закончил активацию свитка. Благодаря ему, образовалась сфера изо льда на несколько сотен метров. Даже появился ледяной покров и снег на стволах деревьев и прочих растениях, словно сейчас была зима. Бип. Хозяин подвергся заморозке. По предварительной оценке, скорость снижена на 43%, раздался бесчувственный голос Ичипа. Неважно, насколько быстро рыцарь, если его скорость становится бесполезной, то он становится сидящей на обеденном столе уткой, ожидающей разделывания. Бросив взгляд на Лилина, волосы и брови которого уже покрывал лед, Тараш ухмыльнулся: «Я могу немного изменить заклинание. Мороз на твоем теле будет обладать более низкой температурой, чем на двух девушках. Ну как тебе, жалкий?» Лилин ощущал сожаление в своем сердце. Судя по формации заклинания на ботинках помощника, а также самому свитку, он знал, что Тараш обладает неплохим пониманием формирования заклинаний. Если же нет, то значит его профессор является экспертом в этой области, раз предоставил возможность настройки заклинания для своего ученика. Лилин в самом деле хотел присесть с ним и обсудить алхимию и руны, но, увы, ситуацию кроме как бредовой не назовешь. Глава 93. Активация. Лилин сильнее сжал кулак, отчего рука, в которой покоилась рукоять меча, стала тверже. Его лицо казалось бледным и окаменевшим, словно полностью заморозилось. Стоит сказать, что живучесть Лилина составляла 3,7. Если бы на его месте оказался обычный человек, то уже умер бы от холода. «У меня нет намерения идти против тебя. Если ты отпустишь двух девушек, я немедленно отступлю». Лилин воспользовался клеймором и указал в сторону Бикки, за что получил ее благодарственный взгляд. «Нет, заставь его освободить старшего Джейдена. Если нет, я не уйду». Девушка возле Бикки по-прежнему не сдавалась. Лилин закатил глаза. Она что, действительно полагала, что он появился здесь из соображений справедливости, а не из-за Бикки? Более того, взглянув на ситуацию с другой стороны, Джейдан нанес обиду своему оппоненту, так зачем тому отпускать его? Как и ожидалось, после выслушивания помощницы, его взгляд заледенел, но он тут же взмахнул рукой. Плотная и длинная молния пронеслась по небу, а ее след указывал прямо на Джейдана. Бам! Броня Джейдана разлетелась на куски, а он сам потерял сознание. Кроме этого, все его тело приобрело темный оттенок, напоминая выжженный щебень. «Мои извинения, но я не желаю никого из вас отпускать», — Тараш взмахнул руками. Согласно информации Чипа, хотя внешний облик Джейдана и выглядел ужасно, под этой подпаленной шкурой до сих пор пульсировала жизнь. Таким образом, Лилин больше не волновался за него. Вместо этого он больше беспокоился о помощнике прямо перед ним. Элемент молнии несомненно является одной из опаснейших сил. Хотя магический артефакт Джейдана принадлежал к атакующему типу с минимум защиты, он оказался так легко побежден. Нет, правильнее сказать, что его противник играл с ним, как кошка с мышкой. «Теперь мой ход», — Тараш ринулся прямо на него, замахнувшись коротким черным посохом в своей руке. «Хаймеф, ты меня заинтриговал». Лилин фыркнул и обрушил на него клеймор. Пэнк. Два оружия столкнулись. Под влиянием мороза, скорость Лилина весьма сильно замедлилась. Примененная ранее атака с использованием остаточных изображений клинка не была более эффективной против Тараша. Сила Лилина была явно выше его оппонента, а клеймор обладал преимуществом перед коротким посохом. После столкновения двух оружий, Лилин воспользовался силой обеих рук, чтобы надавить на оппонента. «Хихи, а твоя сила неплоха». Хотя лезвие не доставало до лица противника всего лишь несколько сантиметров, в выражении его лица даже не мелькнуло страха. В его взгляде, устремленном на Лилина, читалось некоторое презрение и дикие острые ощущения от грядущего возмездия. Лилин подумал, что что-то упустил, и быстро отпрыгнул назад. В этот самый момент, когда он опустил руки, несколько разрядов молнии выстрелило с ладони Тараша в клеймор Лилина, почти достигнув его собственных рук. Когда молния вот-вот должна была поразить его, Лилин отбросил свой меч и избежал атаки. Слишком поздно. Тараш уставился на Лилина, произнося очередное заклинание. Ток от посоха опустился в землю и разошился сквозь грязь, напоминая корни дерева. В мгновение ока он достиг Лилина. Зе-зе-зе-зе-зе. Едва синяя молния вошла в землю, она тут же появилась перед Лилином. Словно ядовитая змея, синяя молния устремилась к юноше. Бикки, находящаяся ближе к нему, невольно воскликнула и зажала себе рот ладонью. Пин. Внезапно слой серебристой оболочки появился на теле Лилина. Серебристая оболочка мгновенно окутала все тело Лилина, покрывая каждый дюйм. Даже поры не избежали подобной участи. На поверхности серебристой оболочки мерцало несколько бледных отражений красных драгоценных камней, придавая ему загадочный блеск. Синяя молния приняла форму питона и раскрыла свою пасть. Острые как бритва зубы опустились на оболочку. Треск, треск. Послышался звук, напоминающий скрежет металла и разрушение фарфора одновременно, а пронзительный шум пронесся по всему полю битвы. Бикки невольно прикрыла уши, чтобы успокоиться. Молния взорвалась от столкновения с телом Лилина и, время от времени, несколько электрических разрядов обрушивались на него, вызывая шумные взрывы. Если посмотреть со стороны, то Лилин напоминал серебряную статую, освещаемую разрядами молний. Атака молниями продлилась приблизительно 30 секунд, прежде чем прекратиться. На лице Лилина появилось шокированное выражение, когда он изучал данные, предоставленные Эйчипом. Хозяин подвергся атакам молнии. Степень силы 9. Кулон падающей звезды активировался автоматически. Потребление энергии 23.99%. Хозяин удачно заблокировал все атаки и избежал повреждений. Слишком небрежно. Атаки молнии его оппонента могли проходить сквозь обычные физические объекты. Более того, они могли даже воспользоваться льдом на земле, в качестве проводника для начала атак. Лилин взглянул на свои руки. Зная, что его противник хорош в элементе молнии, Лилин еще перед началом боя надел кожаные перчатки. Однако руки, что ранее держали клеймор, все еще казались онемевшими. Помимо всего прочего, выполнилось условие для активации кулона падающей звезды. Лилин запрограммировал его на активацию только в случае опасном для своей жизни. В противном случае, любая капля с неба могла бы активировать магический артефакт, приведший к потере всей энергии. Ранее, из-за того, что Лилин отпустил из рук клеймор, урон от электрического тока его телу значительно снизился. Этого было явно недостаточно для критерия активации кулона. Разумеется, благодаря электропроводимости, молния оказалась столь быстрой, из-за чего Лилин таки получил атаку по рукам. В итоге, отскочив назад, Лилин подвергся атаке силой в 9 единиц. Если бы он должным образом не защитился, его жизнь оказалась бы в опасности. Поэтому, критерий активации кулона падающей звезды выполнился, окутав его оболочкой серебристого света. Защита кулона в состоянии выдержать атаку 15 степени. Стоит сказать, если атака Тараши не достигнет должного уровня, Лилин будет находить в черепашьем панцире, пока энергия артефакта не иссякнет. Как такое возможно? Уставившись на с виду раненого Лилина, Тараш настолько широко раскрыл рот, что в него можно было поместить несколько утиных яиц. Эту атаку профессор создал лично для меня. Она соответствует моему элементу, уровень силы достигает по крайней мере 9. Как ты можешь быть в порядке? Кажется, понял. Ты точно должен обладать защитным магическим артефактом. После непродолжительного размышления Тараш понял причину. Хотя это и низкоуровневый защитный магический артефакт, без сомнений очень многие официальные маги заинтересуются в нем. Тараш облизнулся, а на его лице появилась пылкая алчность. Во время кровавой бани обе стороны согласились не использовать любые силы, выходящие за пределы возможностей помощников. Любой человек, свиток, магический артефакт, превосходящий данный критерий, будет телепортирован прочь со вспышкой, так что подобные секреты невозможно было сохранить. Хотя магический артефакт Лилина являлся ценным, он по-прежнему являлся всего лишь низкоуровневым предметом. В глазах Лилина такие артефакты ничего не значили против силы официального мага. Уровень силы их магического заклинания составляет 20 единиц и выше. Если Лилин воспользуется кулоном падающей звезды для их блокировки, то тут же будет расплющен, а после него не останется никаких следов. Однако среди помощников кулон павшей звезды приравнивался к божественному предмету. Кроме того, даже официальный маг не будет против иметь дополнительный слой защиты, неважно, насколько он мал. Однако, когда защита от кулона падающей звезды активировалась из кулона и нисколько не оказывала эффекта на владельца, Ценность низкоуровневого защитного артефакта по крайней мере в 5 раз превосходит магический артефакт атакующего типа Джейдана. Вот почему можно сказать, что за исключением Ичипа, самым ценным предметом во владении Лилина являлся этот магический артефакт. Убить его, и тогда магический артефакт станет моим. Глаза Тараша налились кровью, даже если это магический артефакт, у него есть ограничения. Стоит его энергия иссякнуть, он станет не полезнее мусора. Однако, смогу ли я продержаться достаточно долго? Даже если я не смогу с ним справиться сегодня, то смогу собрать других студентов и преследовать его. Минутку, может появится идея получше. Столкнувшись с защитным магическим артефактом, Тараш не питал особых надежд справиться с Лилином. Однако, пламя алчности медленно затмевало его логическое мышление. Вдруг взгляд Тараша остановился на битке, стоящей позади Лилина, и его глаза вспыхнули, словно он нашел решение проблемы. «Ты очень привязан к девушке с зелеными волосами, так?» — резко спросил Тараш. «Не отрицай. Ты устремился вперед, чтобы защитить ее, вот лучшие доказательства. И что с того?» Лилин нахмурился. «Отдай мне магический артефакт, а я позволю ей уйти. Но не только, даже Джейдин и другая девушка, я позволю им всем уйти». Тараш облизнулся. Ха-ха, услышав неожиданное щедрое предложение, Лилин замотал головой. «Да, я не смогу справиться с тобой, пока у тебя есть магический артефакт. Однако, я точно смогу удержать девушку с зелеными волосами и даже убить ее». Тараш приступил к угрозам. «Да пожалуйста», Лилин изобразил жест руками. «Ты же», ответ Лилина шокировал его противника. «Я всего лишь связан с ней, поэтому и решил спасти ее. Однако, если потери окажутся слишком высоки, то оно того не стоит. Таким образом, стоит мне потерять защитный магический артефакт. Как же я тогда смогу справиться с тобой?» Лилин с презрением уставился в глаза Тараша. Он хорошо понимал глубокие мотивы и мысли угрожающих людей, поэтому знал, что нельзя в их руки передавать необходимые им вещи. Если же идти у них на поводу, то преступник будет выдвигать все больше и больше требований. Даже если Тараши правда убьет Бикки, Лилин просто отомстит за нее в тот же миг. Поэтому, если он желал использовать Бикки для угрозы Лилину, то у него на это находилось только одно выражение – мечтать не вредно.